Глава 85. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид поднял руки, чувствуя на себе взгляд Кейт, следовавший его примеру, и сейчас гадавший, развернется ли он, чтобы выстрелить в мужчину, который стоял сзади. Вейл и хотел бы, но не знал, кто там и сколько их. Молчание нарушил другой голос, знакомый Дэвиду. «Опустите оружие, они те, кого мы ждем». Дэвид и Кейт медленно обернулись, устремив взгляды на молодого человека, выступившего из мрака тоннеля. «Мило», — шепнула Кейт. «Привет, доктор Кейт», — Мило кивнул Вейлу. «Мистер Дэвид, пойдемте со мной». Повернувшись, Мило повел их по туннелю, а по бокам от них двинулись два тяжело вооруженных воина, мальтийские рыцари, как заключил Дэвид. Тоннель вывел их в квадратный каменный зал, размерами сильно превосходивший прочие погребальные камеры. По периметру стояла дюжина стражей с оружием на изготовку. В конце зала на чуть приподнятом алтаре высился каменный гроб. Кейт бросилась к нему, на ходу сбрасывая рюкзак. «Вы не поможете мне поднять крышку?» — повернулась она к одному из воинов. Мило кивнул им, и четверо стражей, выпустив винтовки из рук, направились к гробу. «Мило, а ты-то как сюда попал?» — поинтересовался Вейл. «Это долгая история, мистер Дэвид. Но скажем просто, что я не хотел бы делать этого снова». «Да, понимаю, о чем ты». У алтаря Кейт наклонилась над каменным саркофагом, начав работать над чем-то. Подойдя, Дэвид встал рядом и заглянул в гроб. В призрачном свете он смог различить там лишь кости одного человека. Рядом Кейт манипулировала каким-то незнакомым Дэвиду аппаратом, который достала из рюкзака. Он знал, что Кейт берет генетическую пробу, но не представлял, как именно. Вейл повернулся к людям, стоящим в зале вокруг алтаря. Мило молча стоял в центре. Дэвиду пришло в голову, что юноша разительно переменился со времени их первой встречи в тибетском монастыре. Стал зрелым и уравновешенным. «Ты получила то, что требовалось?» — оглянулся Дэвид на Кейт. «Так и внула. Мило, — сказал Дэвид, — нам нужно подняться обратно на поверхность к нашему компьютеру, где мы сможем обработать пробу». Он помолчал. «Мы подозреваем, что здесь может находиться убийца». «Здесь вам ничто не грозит, мистер Дэвид». Мило кивком указал на воинов. «Они издревле охраняют это место и могут обеспечить вашу безопасность на пути из катакомб». Несколько воинов отделились от отряда и дожидались у проема тоннеля, ведущего на поверхность. Дэвид и Кейт двинулись следом за ними. Уголком глаза Дориан заметил на земле вертолет, принадлежавший Имари. «Там», — указал он на вертолет, — «они где-то близко». Как только первые лучи солнца озарили тоннель, Дэвид вдруг осознал, что больше не слышит шагов стражей за спиной. Оглянулся, но воинов и след простыл. «Добавим это к списку загадок», — покачал он головой. На поверхности Кейт бегом бросилась к компьютеру, поставила рюкзак и принялась быстро работать. Дэвид проверил магазин винтовки, как делал всегда, когда нервничал, и начал расхаживать из угла в угол, не отводя глаз от входа. «И что теперь?» — окликнул он Кейт через плечо. «Нужно выгрузить этот новый набор данных в преемственность и уповать, что он позволит найти терапию». «Это надолго?» Она потерла лоб и посмотрела на экран. «Не знаю. Почему?» «Но мои мозги в данный момент выжаты», — волком глянула на него Кейт. «А последний заход делал Янус. Он разбирается в этом куда лучше, чем я». Дэвиду потребовалась добрая секунда, чтобы отвести взгляд от тоннеля. «Ладно, ладно. Я просто подумал, что на повестке дня у нас спешка». Напряженную обстановку рассеяла чирикающая трель. «Что это?» Кейт вытащила из кармана спутниковый телефон. «Это голосовая почта». Положив телефон на стол, она продолжила печатать и вглядываться в компьютерный экран. «Слушай сам, если хочешь. Как я слышала, на повестке дня у нас спешка, так что мне надо работать». Дэвид бросил взгляд на телефон, потом развернулся обратно к тоннелю и поднял оружие, мысленно отметив, что нельзя давить на Кейт, когда она работает, и не стоит говорить нелепые фразы, которые она сможет пустить в ход против него же. Глубоко в пещере, в недосягаемой для света тьме, послышались шаги, тихие, осторожные, словно кто-то приближался к входу, кто-то, не желающий оказаться услышанным. Дэвид жестом привлек внимание Кейт, поднес палец к губам и подкрался к устью тоннеля, заняв позицию рядом с ним. Нацелил винтовку, полностью готовую к выстрелу. Это наверняка шоу, и он будет наготове. Подавшись в кокпит, Дориан посмотрел на вертолет Иммари, стоящий на площади внизу. «Сесть рядом?» — осведомился пилот. «Конечно. С равным успехом можно послать СМС-ку, сообщающую, где мы. Или фальшфейер зажечь». «Сэр?» — пилот сглотнул. «Сядь где-нибудь еще. Они могли устроить засаду рядом с вертолетом. Проведем разведку пешим порядком». Дориан снова проверил телефон. «Никаких сообщений. Почему? Неужели Адам погиб?» Он надеялся, что нет. Эта утрата окажется непоправимой. Самый последний член семьи, самый близкий ему человек, брат, единственный на свете, кому Дориан доверил захват Кейт Уорнер. И он где-то в Рабате. Слоун чувствовал это, но почему? В чем дело? Дориан не сомневался, история могла бы дать подсказку, поведать о значении Рабата. Но кому какое дело? Копаться в истории — ненужная возня. Кто-нибудь из вас знает историю Рабата? Какие-нибудь важные культурные достопримечательности? Солдаты обернули к нему пустые лица. «В древние времена римской столицей являлась Мдина», — сообщил пилот по внутренней связи. «До них здесь были также финикийцы и греки». «И кто это забивает голову таким бесполезным дерьмом?» — подумал Дориан. «Очень интересно. Но мы ведь не в Мдине, а? Что тут, в Рабате?» «Здесь хоронили мертвых». «Что?» «Римляне были помешаны на санитарии и безопасности. Строили стены вокруг своих городов и не позволяли хоронить мертвых внутри. Рабат был пригородом...» «Да на черта мне это знать! Давай дальше!» «Там находились погребальные камеры, древние. Катакомбы святого Павла». Дориан поразмыслил об этом. «Да, это именно то, ради чего могли явиться сюда Дэвид и Кейт. Трупы. Древние генетические ниточки, ведущие к лекарству. Сколько тысяч лет они были погребены под этим древним городом, в каменных норах, которыми пользовались веками? Не спрятал ли кто-нибудь античный труп среди этих погребальных камер, замаскировав его, спрятав на виду у всех? Неважно, Дориану нужна была только Кейт, код, знание, таящееся в ее рассудке». Из тьмы медленно проступил силуэт. Дэвид положил палец на спусковой крючок и выбрал свободный ход в готовности открыть огонь. Из тоннеля с поднятыми руками появился человек. «Янус». «Слава богу!» — поднялась от стола Кейт. «Мне нужна ваша помощь». Янус приблизился к ней. Дэвид инстинктивно повел стволом следом за ним. «Нашли?» — сходу поинтересовался ученый. «Да». «Ковчег с тибетского гобелена? Он был здесь? Все это время?» «Альфа, Адам?» — сыпанул вопросами Янус. Кейт кивнула. «Экстраординарно!» — пробормотал тот, глядя на компьютер. «Вы позволите?» «Конечно, пожалуйста». Кейт отступила в сторону. «Где Камау?» — окликнул Дэвид через плечо. «После крика мы разделились». «Он жив?» «Искренне надеюсь, что да», — бросил Янус, печатая на компьютере и переводя взгляд туда-сюда. Прошла минута. Дэвид не отводил глаз от входа в тоннель, а Кейт и Янус всматривались в экран компьютера. «Это она», — кивнул ученый, — «точка отсчета, первый человек, получивший ген Атлантиды. Если мы скомбинируем его геном с геномами тех, кто умер от бубонной чумы и пережил вспышку испанки, все обретет смысл. Полагаю, этот набор данных позволит выделить все эндогенные ретровирусы. Это оно, Кейт». Схватив спутниковый телефон, женщина подключила его к компьютеру и застучала по клавишам. «Выгружается». Янус зашагал от компьютера к входу в туннель. «Вам нельзя туда идти», — предупредил Дэвид. «Боюсь, я вынужден». Янус повернулся к Дэвиду. «Для такого ученого, как я, это возможность века. Первый человек совершенно нового племени. Генетический катаклизм, с которого все и началось. История, наука. Несмотря на риск, я должен увидеть это собственными глазами». «Оставайтесь здесь». Но Янус ускользнул в тоннель, прежде чем Дэвид успел его задержать. Отключив спутниковый телефон от компьютера, Кейт быстро набрала номер. Дэвид занял позицию между ней и выходом из тоннеля. «Пол, я только что послала новый набор данных». «Да». «Что?» «Нет, я не прослушала сообщение». Глаза Кейт широко распахнулись. «Нет, я... Спасибо, что дали знать. Перезвоните, когда получите данные». Она прервала связь. «Янус и Шоу. Оба липовые». Из туннеля послышались приближающиеся шаги. Дэвид вскинул автомат, приготовившись стрелять, но силуэт, обрисовавшийся во тьме, остановился.